«Августин! Августин!» И оба вздрогнули, услышав глухо донесшийся до них сквозь несколько дверей бешеный выкрик Ивана Максимовича. «Вон! Вон отсюда! Вон!» Ирина Александровна выдернула руку, вскочила, испуганно глядя на Лонг де Лобели. «О, Боже! Августин! Он, наверное, помешался!» «Мадам, одну минутку!» Лонг де Лобель загородил ей дорогу, хотя Елена Александровна никуда не собиралась бежать. «Я сейчас». Он бросился на голос и увидел Василева возле распахнутой двери своего кабинета. Иван Максимович бил лотричника. Зло остервенело. «Мерзавец! Мерзавец!» — скрипел он. «Я тебе покажу!» Лотричник пятился, прикрывая голову от тяжелых кулаков Ивана Максимовича. «Господин Василев, господин Василев», — повторял лотричник дрожащим голосом, но с явной угрозой, — «о вашем поведении будет также сообщено». «Десять тысяч!» — с издевкой выкрикивал Иван Максимович. «Вот тебе 10 тысяч! Отдам и 20, да не тебе! И свидетельницу твою к черту сейчас же выгоню!» Лонг де Лобель поспешил спрятаться в портьерах, а Иван Максимович, вытолкав на улицу лотричника, вбежал снова к себе в кабинет и так грохнул кулаком по столу, что подпрыгнула и перевернулась чернильница. Лонг де Лобель выскользнул в парадную дверь, ни с кем не простясь. Лотричник сидел посредине пыльной дороги, прикладывая грязный платок к разбитой губе и возведя глаза к небу, затянутому серыми дождевыми облаками. А возле него собирались люди. «Я вас всех, уважаемая публика», — драматически говорил он, приглашая собравшихся подойти ближе, «я вас всех прошу стать свидетелями и очевидцами жестокого избиения честных людей, стяжателем и бессовестным корыстолюбцем Иваном Максимовичем Василевым». Брызгали редкие капли дождя. В гостинице Лонг де Лобеля ожидало шифрованное письмо из Нью-Йорка. «Ваша деятельность, — писал ему Гарриман, — заслуживает одобрения. Экономические сведения, собранные вами в разных городах Сибири, ценны. Похвально, что вы забировали определенную группу лиц, влиятельных в Сибири. Благодаря вам мы знаем теперь уязвимые стороны нашего проекта, те именно, на которые обрушат свой удар его противники. Для начальной стадии незаметного изучения общественного мнения и, главным образом, экономики Сибири, сделано многое. Продолжать то, что вы делали до сих пор, будут ваши люди. А вам пора переходить на другой метод, менять тактику тихого угла на бешеный шум вокруг проекта. Ясно, что сопротивление проекту встретится весьма серьезное, не инженерной только его стороной, ни тем более коммерческий широкий круг людей не взволнуешь. Надо взвинтить нервы всему миру, оглушить его, дать сеанс массового гипноза, увлечь проектом ученого в Оксфорде, адвоката в Вероне, бюргера в Дрездене, фермера в Австралии, рикшу в Нагасаки, субредку в Марселе, ростовщика в Константинополе, содержателя притона на Гавайских островах. Пусть пресса всего мира безумствует, воет от восторга. Начинается невиданное в истории человечества предприятие. Победа над океаном, победа над безлюдной сибирской тайгой, победа над пространством. Прямое железнодорожное сообщение. Вашингтон — все столицы мира. Развитие торговли, промышленности, расцвет науки, культуры. Из 19 века человечество вступает сразу в 22 век. Кто устоит против магии этих слов? Глупцом будет выглядеть тот, кто станет сопротивляться. Вы понимаете? Потом мы к этому прибавим деньги. Лонг, вот вам приказ. немедленно отправляйтесь на Аляску».